спустя 10 дней или около того. Прилично одетый мужчина сидел в кресле напротив ничем не примечательного обычного банковского клерка. Вернее, не совсем обычного, а менеджера выше среднего, со статусом. «Закрывайте позицию», – распорядился Алексей. Он решил лично приехать в головной офис, дабы проконтролировать бумажный, а также электронный документооборот и исполнение протокола. «Действительность такова, что приходится». «Вы уверены?» «Да, котировка на пике». «Что прикажете делать с профитом?» «Сегодня в полном объеме все средства вот с этого счета должны быть перечислены вот сюда». Алексей протянул управленцу бумажку. «Остальные пока не нужны». «Это займет некоторое время. Вы желаете подождать здесь?» «Да, мне необходимо подтверждение от партнеров. Как только их банк-клиент отразит поступление, я уеду». Новоявленный спекулянт огляделся и продолжил. «Мне нужен телефон. Могу я воспользоваться вашим?» «Для вас все, что угодно». Банковский работник сухо улыбнулся, вытащил из кармана мобильник и протянул его собеседнику. Алексей набрал номер. «Привет, Ренат». «Да, как договаривались?» «Да, в банке». «Звони на этот». Говоривший отдал трубку хозяину и продолжил, обращаясь к нему. «После завершения транзакции вам позвонят, и вы меня известите, хорошо?» «Если желаете отдохнуть, я распоряжусь, и вас проводят». «Да, с удовольствием», — Алексей поднялся. «Можно один вопрос?» «К вашим услугам», — прозвучало с готовностью. «Вы ни разу не ошиблись, и за такой короткий срок сделали невозможное. В чем секрет?» «Да нет никаких секретов. Просто надо учесть все макроэкономические и микроэкономические факторы, системные ошибки в управлении, геополитике, вычислить наиболее выгодный вектор или уязвимость, затем найти точку приложения сил. Она видна даже невооруженным глазом. Все элементарно. Движения взаимосвязаны и органично сочетаются друг с другом. Менеджер высшего звена с двумя профильными образованиями и ученой степенью с завистью поглядел на безмятежного собеседника и устало произнес: «Не хотите, как хотите». Он явно решил, что над ним подшутили. Тем более, что комиссия с операцией, крайне неприличная, кстати, регулярно капала в карман банкиру с каждой сделки. Справедливости ради следует прокомментировать. В его впечатлении была доля истины. Как Алексей мог объяснить финансисту, что способен сознательно подключиться к глобальной, а также любым локальным системам передачи данных одновременно и определить направление финансового движения по любой позиции и видеть причины оборота капитала в любой точке, да еще и в динамике? К тому же он делал это исключительно ради решения текущей проблемы и не собирался возобновлять биржевые махинации. Да и процесс весьма энергозатратный. Автор упоминал, если не забыли. Сразу после изучения информационного и иных полей, будучи еще в гостях у любезной Марии, наш герой определил оптимальную стратегию и на следующий же день заявился в один из питерских банков, специализирующихся на трейдинговых операциях, с интересным предложением. Наспор предсказать движение любых основных валютных пар или индексов, поставив на кон свои копейки. Вышло 10 раз из 10, и ему дали шанс. В тот же день. В общем, все получилось. Наконец, отдыхающего в уютной комнате Алексея пригласили обратно в общество финансиста, и тот вновь предоставил услуги связи. После услышанного личного подтверждения гость распрощался с хозяином и вышел из теперь уже бесполезного заведения. Больше он ничего не должен. Оказавшись на улице, Алексей решил прогуляться пешком по городу. Июль, солнышко. Однако, тотчас же рядом притормозил черный шедевр европейского автопрома. Задняя дверь открылась, выпуская наружу звуки ритмичной музыки. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить, никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить, никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы... И знакомый голос произнес: «Садись, подкинем». Из салона выглянула бритая голова командира, безуспешной в прошлом операции по захвату заложника. «Ренат, у тебя ко мне остались какие-то претензии?» «У меня нет. Садись, потолкуем. Есть разговор». Знакомые кредиторы поджидали Алексея давно. Контролировали ситуацию, так сказать. Не верили они, что человек вот так запросто найдет деньги. Следили практически постоянно, и их подопечный это отлично понимал. «Не хочешь в коллектив?» Ренат внимательно изучал дико удивляющего его старого знакомого. «Извини, но ваши дела для меня не подходят», – не глядя отрезал собеседник. Ренат хмыкнул. Ему было очень интересно, как Алексею удалось поднять такие средства за столь короткий срок. Раньше он бы нашел способ узнать, теперь давить не решался. Странный субъект излучал нечто необъяснимое. Да и память о прошлой теплой встрече была живой, словно все случилось вчера. «Смотри сам, конечно. Только вот бурый...» «Ты о ком?» «Ты что, своего приятеля позабыл? Он ведь за тебя ответил, когда тебе дело доверили. А ты его так подставил. Теперь у него еще и с ногой проблемы. Злой он на тебя. Может, давай к нам, помиритесь заодно?» Ренат хитро прищурился. Алексей посмотрел в глаза оппоненту и сказал: «Позволь мне идти своей дорогой, а товарищу передай, я ему зла не хотел и всегда готов увидеться». «Как знаешь». Собеседник посерьезнел и кинул короткую фразу водителю. Тачка резким маневром прижалась к тротуару и остановилась. Алексей вышел и пошагал своей дорогой. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить, никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить, никто не сможет меня остановить. А голова...